дабы ты не повел меня. Я исполню все, для чего ты меня призвал. Моя радость тебе, всю свою жизнь я тебе отдам. Мои слезы жизни моей, кого мне страшиться теперь? Мой Бог, большая скала, стена из камня, защита моя, спасение мое, крепость жизни моей, кого мне страшиться теперь? Я не буду бояться теперь, я не буду бояться теперь.